Третье. Когда эскорт, сопровождавший карету правителя, проносился мимо, направляясь к воротам, Ут и не подумал скрываться. В некоторой степени это стало для него неожиданностью, уход из города правителя, но Талху хватило бы и времени реакции, чтобы отступить из поля зрения гвардейцев эскорта. Причина, заставившая его остаться на месте, была иной. Некоторое время Ут обдумывал варианты проникновения в резиденцию правителя. Делать это вслепую опасно. Пока он обнаружит мальчика, на пути встанут достаточно воинов, чтобы отправить его в иной мир. Надежнее выждать. Что-то должно произойти. Либо мальчика куда-то повезут, либо произойдет то, что даст Уду хоть какие-то сведения относительно нахождения ребенка. Был еще вариант – захватить живым кого-нибудь из четверки гвардейцев, сопровождавших Флека, и выпытать, где ребенок. Появление кареты все прояснило. При первом же взгляде на эскорт Ут понял – правитель покидает столицу надолго, если не навсегда. Из этого следовало, что он должен забрать с собой мальчика. Но повозки, в которой мальчика перевезли в город из Клунса, не было. Вряд ли правитель вез ребенка с собой в одной карете. Это ведь дорога, и к чему лишние неудобства, если можно их избежать? И все-таки уверенности у Талха не было. Оставить мальчика в городе для правителя оказалось нелогичным поступком. С трудом верилось, что он покидает столицу без ребенка. Надежда, что мальчик избавит город от болезни без названия, Ут не знал. Чтобы убедиться, он рискнул и остался в непосредственной близости от кареты правителя. Талх отстранился от происходящего, направив всю мощь своей интуиции на карету и эскорт. Когда стук множества конских копыт и скрип колес стал стихать, Ут пришел к выводу, что правитель мальчика не взял. Получалось, мальчика используют где-то в городе. На это указывала и малочисленная охрана, опустевшей резиденции правителя. Если бы мальчика держали здесь, гвардейцев было бы куда больше. Ут поспешил на поиски. В отличие от Драго, он был на лошади. Ему понадобилось меньше часа, когда его зоркий глаз уловил повозку и бордовый плащ гвардейца. Ут приготовил оружие, спрятал в левый рукав плаща кинжал, вложил в арбалет стрелу. На его стороне была неожиданность, пока воины поймут, что к ним приблизился вовсе не гвардеец, некоторые из них будут мертвы. Если даже среди них тот крупный блондин, которого изображал Ут, гвардейцы все равно потеряют несколько драгоценных секунд. Главное — быстрота и ошеломление. Ут пришпорил и без того замученное животное. Навстречу вышел гвардеец с уродливой, деформированной головой. Он улыбался. Невероятно, но в данный момент крупного блондина, входившего в четверку возле дома, не было, и, судя по реакции его оставшихся партнеров, этого блондина ждали. Ут обнаружил, что перед ним всего трое гвардейцев, кроме подходившего воина, один на крыльце и еще один за деревом на противоположной стороне улицы. Наверняка это не все. Кто-то находился в доме, но и тех, что располагались на улице, Ут мог заметить не всех. Ут остановил коня. Не желая ошибиться в количестве воинов, он негромко крикнул: «Все ко мне! Новый приказ!» Талх рассчитывал, что воин в доме его не услышит. Но услышат все, кто находится возле дома. Однако никто больше не появился. Их было трое. Слезая с коня, Ут заметил, что воин, стоящий рядом, по-видимому, заподозрил неладное. Наверное, Ут неверно изобразил голос светловолосого. Гвардеец потому и различил несоответствие, что находился ближе других. Он всмотрелся в Уда, когда тот повернулся к нему, но чтобы узреть обман, ему понадобилось бы значительно больше времени. Талх аккуратным, незаметным движением всадил ему в живот кинжал по самую рукоятку. Воин чуть согнулся, будто хотел обнять светловолосого напарника, но двое других этого не заметили. Гвардеец с деформированной головой не был убит наповал, но это не имело значения. Главное, он не мог вскрикнуть, подать сигнал. Придержав его, Ут выстрелил из арбалета в гвардейца, что переходил улицу. Его лицо было изуродовано шрамами. Тот вскрикнул и, сжимая руками стрелу, вошедшую в грудь, повалился на землю. Ут отпихнул гвардейца, смертельно раненого кинжалом, перехватил кинжал за лезвие. Воин, стоявший на крыльце, растерялся. Он видел, что произошло. Видел напарника со стрелой в груди, но светловолосый гвардеец был из своих и потому, казалось, не имел отношения к этому убийству. Будь у воина секунда-другая, быть может, Талху пришлось бы потрудиться. Но Ут не дал ему этого времени. Он сделал всего лишь шаг и метнул кинжал. Лезвие прошило гвардейцу шею, зажимая ладонями фонтанирующую кровью рану. Гвардеец еще несколько секунд оставался на ногах. В два шага Ут достиг крыльца. Все получилось не только быстро, но и просто, легко. Но Талх помнил, за дверью минимум еще один воин. Прежде чем дверь открылась, Ут совершил хитрость, которая ввела бы в заблуждение любого, будь то Талх высочайшего уровня или один из лучших воинов правителя. Ут по-прежнему выглядел как светловолосый гвардеец. То же самое увидел и воин, находившийся в доме. Когда он, распахнув дверь, возник на пороге с заряженным арбалетом в руках, Ут стоял к нему боком, как бы целясь в кого-то на улице. Воина звали Гурин, и Ут знал, что он самый опасный из четверки гвардейцев, двое из которых только что были убиты. Если бы Ут не повернулся к нему боком, скорее всего, они бы убили друг друга, неважно, кто быстрее выпустил бы стрелу. Слишком близко стояли они. Ут никак не смог бы увернуться. Своим алогичным в данной ситуации поступком Ут обманул гвардейца. Гурин слышал шум и понял, что происходит стычка. Он едва не выпустил стрелу, распахнув дверь. Он приоткрыл дверь, но никакого вопроса не задал, лишь отступил на шаг, отыскивая взглядом невидимого противника, в которого целился светловолосый напарник. Ут рывком сместил арбалет вправо и выстрелил. Несмотря на выстрел в упор, несмотря на падение, Гурин оставался жив и боролся до конца. Он вытянул кинжал, который держал в сапоге, попытался метнуть в Талха. Его движения были замедленными. Без лишней спешки Ут вложил новую стрелу и, поглядывая вглубь дома, повторным выстрелом добил гвардейца. Гурин, распластавшись на пороге, испустил дух. Ут переступил через него, вложил очередную стрелу. Когда он увидел комнату, где находилась семья хозяина, интуиция с опозданием сказала, что в доме есть кто-то еще, кто-то вооруженный. Дальнейшее произошло молниеносно. Ут заметил мальчика и одновременно уловил движение. Мальчик находился левее направленного вперед арбалета. Он сидел, склонившись над неподвижным мужчиной. Тот, кто был вооружен и ждал непрошенного гостя, располагался правее. Ут не мог уже отпрянуть, он мог лишь стрелять. Если бы он выстрелил в мальчика, то наверняка был бы убит или, в крайнем случае, ранен так, что противник без труда одолел бы его. При этом Ут, скорее всего, выполнил бы задание. Однако Ут выстрелил в противника. И не потому, что, уничтожив ребенка, хотел жить. Просто, не ликвидировав соперника, он не мог быть уверен, что выпущенная им стрела лишит мальчика жизни. Ут хотел лично убедиться, что сделал это. Мальчик ведь необычный, ребенок из пророчества. Противник выстрелил одновременно с ним. Когда Ут почувствовал в своем теле глубоко вошедший инородный предмет, он обнаружил, что противником являлся Драго. Ут не удивился. Он никогда ничему не удивлялся. Ут лишь поймал себя на мысли, что, зная он о том, кто ему противостоит в этом доме, он бы выстрелил в мальчика, не надеясь расправиться с ним после подобной дуэли. Только Драго был в силах опередить Талха по имени Ут. Когда его сознание уже меркло, и он осязал, как умирает Драго, как пытается продлить агонию, лишь бы протянуть еще немного, пришла мысль, что Драго тоже узнал его, несмотря на маску и парик. Ут подумал, не лучше ли быть тому, что случилось. Пусть мальчик остался жив, и Ут убил Драго, нежели наоборот. В слабеющем сознании возникла надежда, что не все еще потеряно, но даже Ут не мог на что-то рассчитывать, если наконечник стрелы находился у самого сердца. Теперь даже дар мальчика не вернет ему жизнь. Драго еще жил, когда Ут перестал дышать, но его сознание уже не рождало ни одной связанной мысли. Сущность Талха затухала, как оставленный без присмотра костер. Он не мог видеть, как с потолка спикировала летучая мышь, очнувшись от долгого ожидания, вызванного присутствием людей. Теперь ей никто не мешал. Существо немного покружилось над двумя телами, после чего опустилась мальчику на затылок.